А может быть, корова? Я, может быть, алкоголик, а может быть, трудоголик. Я, может быть, злобный кролик, грызущий свою морковь. А может быть, я вакханка. Нет, почечная лоханка. В трамвае желание хамка, билет покупаю вновь. А этот седой старый оставил меня без пары. На целую жизнь под паром, с глазами, в которых кровь. Одел серебро и серый, кружит вокруг химеры, и пахнет все время серой. Засим я, пожалуй, с верой, что утром все будет в меру, пойду-ка и лягу спать.